неоновый свет, как и его родственник, 7000-ный вольтный флуоресцентный холодный катод, который используется в некоторых промышленных светильниках, весьма близок к идеям Теслы о новом освещении. Приблизительно в 1900 году Тесла экспериментировал с люминесцентными трубками, изогнутыми в виде букв алфавита и других символов. Несмотря на то, что современный неон по сравнению с люминесцентным светом Теслы предельно упрощен, но с трансформатором высокого напряжения с частотой 60 периодов в секунду и без преимущества в виде высокочастотного возбуждения, он продемонстрирует нам на удивление эффективное освещение. Ведь один единственный неоновый трансформатор с напряжением 15 000 вольт, мощностью всего лишь 230 ватт, может зажечь трубку до 120 футов. Насколько экономнее высокочастотное высоковольтное освещение Теслы в сравнении с лампой накаливания Эдисона? Тесла считал, что по крайней мере в 20 раз, если не больше, чистый свет. Тесла изобрел множество ламп, и не все из них были запатентованы им. Он заставлял светиться твердые тела, такие как угольные электроды в вакуумных лампах, или в лампах, содержащих различные инертные газы под низким давлением, разряженные. Он отмечал, что трубки, не имеющие электродов, тоже можно использовать, и не составит труда заставить их светиться настолько ярко, чтобы при их свете можно было читать. Но он также писал, что этот эффект значительно усиливается, если использовать фосфоресцирующие вещества, такие как оксид иттрия, урановое стекло и тому подобное. Таким образом, Тесла положил начало флуоресцентному освещению. На такие лампы подавался электрический ток с напряжением, варьировавшимся в пределах от 20 000 до 1 000 000 вольт с частотой 15 000 периодов в секунду и выше. Тесла мечтал, что генерируя колебания с частотой, равной частоте колебаний видимого света, он создаст то, что называл чистый свет или холодный свет. Свет, производимый этими прямыми эффективными способами, потребовал бы колебаний с частотой от 350 до 750 миллионов периодов в секунду. Но Тесла полагал, что такие колебания, частота которых значительно превышала возможности его катушки, когда-нибудь можно будет воспроизвести. Даже при этих условиях его лампы из труб, заполненных разряженным газом, давали свет более похожий на естественный дневной, чем любой другой искусственный источник света. Свет, который давали лампы Теслы, был подобен полноспектральному свету, который был признан полезным, чем свет от ламп накаливания Эдисона, и особенно в сравнении с вредным газом для глаз обычным флуоресцентным освещением. Более того, некоторые специалисты считают, что полноспектральное освещение обладает целебными свойствами. Неперегорающие лампы. Газовые лампы Теслы имели обыкновение неожиданно перегорать, что случается и с современными неоновыми трубками, поэтому их нельзя было использовать. Что же касается его ламп, содержавших электроды наподобие угольных, они не перегорали, но подвергались некоторому износу. По словам Теслы, в любом случае происходит незначительный износ и постепенное уменьшение размеров, как и в нитях накала, но при этом не происходит неожиданного и преждевременного выхода из строя, который случается с лампами накаливания из-за перегорания нити накала, особенно для ламп накаливания кубической формы. В вакуумных лампах срок жизни зависит от степени разряжения, которая никогда не бывает идеальной. Также существует следующая зависимость. Чем больше частота, подаваемая на лампу, тем меньше она портится. Электроды раскаляются до высоких температур, и это усложняет задачу. Как подать на них напряжение, если провода и другие металлические элементы могут расплавиться? Эту задачу можно отнести к области конструирования ламп. К примеру, в лампах накаливания, изображенных в начале этой главы, питающие провода присоединены к горячим электродам при помощи контактов с бронзовым напылением, помещенных в тугоплавкую гильзу. Вероятно, Тесла придумал свои емкостные лампы для того, чтобы обойти эту проблему. Слишком сильное нагревание. То, как Тесла искал подходящие электроды, напоминает Эдисоновы поиски, долгоиграющие нити накала. «Производство маленького электрода, способного выдержать высокие температуры, — писал Тесла, — я рассматриваю как огромный вклад в создание освещения». Один из электродов, который он испытывал, представлял собой крошечную точку из карбона, которую он поместил практически в вакуум.